Глава пятая. Эзра. Она мне не нравится. Не нравилась, если быть честным, еще до начала встречи. В конце концов, я согласился на эту работу по принуждению. Для меня статус мог бы выбрать журналистку в звании сотрудницы месяца, чтобы красиво оттоптаться. Однако именно ее? Неужели случайность? «Ты надо мной издеваешься?» — спросил я Льюиса. «А может, это закон кармы?» За то, что я создаю Льюису слишком много проблем. Во всяком случае, когда мы заехали в парковочный карман у кафе, и я сокрушенно поведал, почему безошибочно опознал сквозь оконное стекло Аманду Ламар, мой менеджер злорадно ухмыльнулся. Тем не менее, ничто в ней не выдает ту, которая написала «многоуважаемый мистер Афзел». Для журналистки, которая изъясняется столь официально, она одета с вопиющей небрежностью. Светлые джинсы и небесно-голубой верх, настолько длинные, что, по-моему, утром по рассеянности натянула футболку своего приятеля. Велика размера на три, почти сползла с одного плеча и завязана узлом на животе. Иначе девчонка просто утонула бы в ней, в голубой ткани. И светлых волосах, волнами не спадающих до талии. Вот она достала маленькое зеркальце, чтобы подкраситься, и Льюис тут же охарактеризовал ее как типичную журналистку Старбакса и латте. Что делать? Зеркало, выполненное в форме раковины, слепит глаза, достаточный повод, чтобы быстро скосить взгляд в поисках пути отступления. Впрочем, Льюис, сама любезность, уже перегнулся через меня, чтобы открыть пассажирскую дверь джипа. «Ты не заслужил ничего другого, юноша!» «Пришло время учиться на своих ошибках!» Я упираюсь затылком в подголовник сиденья, демонстрируя нежелание покидать машину. «А если я не чувствую за собой никакой вины?» «Желаю приятно провести время, Афзел!» «Пожалуйста, нет!» «Давай, пошел!» «У меня есть другой вариант, хоть какой-то?» «Никакого!» «А разве твоя работа не заключается в том, чтобы облегчать мне жизнь?» То, что я для тебя делаю, уже подрывает мою профессиональную репутацию. А теперь выметайся. Ладно, чтобы поскорее со всем этим покончить, игнорирую довольную физиономию Льюиса, отстегиваю ремень и выхожу. Какая-то часть меня успевает согласиться, пока преодолеваю расстояние от машины до кафе, что сотрудничество действительно наиболее удобный выход. Мне известно, что Льюис жестко провел переговоры, ведь Ричард изначально пытался вытребовать новый мурал. А текущая договоренность сэкономит мне время и позволит сохранить достоинство, поскольку иллюстрировать спецвыпуск несложно. И быстро выполнимо. Хреново, конечно, что работать придется для статуса, однако это меньшее зло. Надеюсь. «О боже, мне жаль, мне реально, реально жаль, я...» — лепечет Эми. Я бросаю взгляд в окно на своего менеджера. Он забился в машину и наблюдает за мной через стекло, как зритель в кинотеатре. Причем с таким видом, будто на экране демонстрируют лучший фильм в его жизни. Просто умирает от любопытства. Я не удерживаюсь от смеха. «Ничего страшного», — успокаиваю Эми. «Хочется, чтобы эта встреча завершилась для меня как можно более безболезненно». «Хорошо», — она краснеет. Наверняка подумала, что я смеюсь над ее попытками извиниться. А мне просто не нужны объяснения причин ее выходки в туалете статуса. Что бы там ни было, меня оно не интересует. «Будем считать, что ты меня с кем-то перепутала», — предлагаю я и, покосившись на девушку, с ухмылкой сажусь за стол. Эми возмущенно втягивает в себя воздух, и уголки моих губ сами собой ползут вверх. Она тоже садится. Вернее, плюхается, даже столешница заходила ходуном. Бедняжка вдавила в нее ладони и подалась вперед, так что я вижу все оттенки ее карих глаз. Глаза никогда не бывают одного цвета. У роговицы Эми такая текстура, словно на ней смешали акварельные краски. Одни мазки накладываются на другие, что в результате дает упорядоченный хаос. Медно-коричневый фон с пигментацией цвета меда и более темными радужными вкраплениями узор по типу калейдоскопа, немного растушеванный. Именно радужные вкрапления очаровывают меня больше всего. У нее в глазах веснушки, на лице тоже. На щеках, на носу и одна на подбородке, как будто забрела по ошибке. Единственное, что выглядит фальшивым на лице Эми, наигранное дружелюбие. Если бы меня не заинтриговало, как долго она сможет удерживать на лице фальшивую улыбку, давно отвел бы взгляд. Однако вместо того, тоже настойчиво всматриваюсь в Эми, пока она не опускает глаза и не переключается на мои руки, которые теребят карту бронирования столика. Сгибают, разгибают, надрывают, переворачивают и снова сминают. «Только чтобы внести ясность, это было не то, что ты подумал», отвечает она с нажимом. Поднимает глаза к потолку, затем секунду снова смотрит на меня и, наконец, устремляет взгляд в окно. «Я не ждала там никого. Совершенно. И уж точно не...» Она не договаривает. «И уж точно не меня», заканчиваю я и перестаю ухмыляться. Не то чтобы больше не нахожу ситуацию забавной, скорее наоборот. Просто хочу усложнить ей задачу. Потому что Эми угораздила вляпаться в статус, а я ненавижу эту контору. Мой визит туда был вершиной абсурда. Ричард, с одной стороны, жаждал, чтобы я на коленях приполз к ним каяться, а с другой вел себя как мой новый лучший друг. Даже еще раз предложил в любое время лично предоставить мне стену для нового мурала. У этого типа явно не все дома, если он всерьез верит, будто добьется от меня хоть одного мазка кистью после такой подставы. «Может быть, начнем?» Голосок Эми звучит приторно, словно у нее мед не только в глазах, но и во рту. Я еле заметно киваю. «Я очень рада, что ты согласился встретиться. Редакционное задание и на меня свалилось несколько неожиданно. К сожалению, коллега вышла из строя и... Кстати, меня зовут Эми». «Убейте меня, но я опять не могу. Не могу удержаться от смеха». На сей раз Эми краснеет еще сильнее и тоже не может скрыть улыбку. При этом заправляет волосы за ухо. Один раз, другой, третий. Одна прядка на виске заплетена только наполовину, до ключицы, а потому не держится за ухом. «Эзра!» — столь же неуклюже представляюсь я и спрашиваю себя. Девушка намеренно сделала такую прическу или просто забыла доплести косу до конца? Впрочем, это уже вообще не коса. Прядка медленно, но уверенно высвобождается по мере того, как девушка ее теребит. «У меня не было выбора, поэтому и согласился», — уточняю я. Хотя Эми определенно известно, насколько добровольно я взялся за эту работу. Впрочем, последние слова она игнорирует. Не похоже, чтобы сознавала свою вину. Ни сострадания, ни угрызений совести. А чего я, собственно, ожидал? Пресса, она и есть пресса. Итак, февральский спецвыпуск. Недолго думая, Эми откидывает волосы назад, и они падают на спину. Зато руки свободны. Ага, как бы не так. Теперь проблемы доставляет футболка. Девушка поправляет ее снова и снова, натягивая голубую ткань на обнаженное плечо. И, наконец, оставляет попытки. Широкая черная бретелька сверкает под горловиной, и Эми больше не прикрывает ее, а кладет руки на колени, словно судорожно старается запретить себе постоянно что-то трогать. Вероятно, она ощущает неловкость. Интересно, причина во мне? Не могу сказать, чтобы я был крайне нелюбезен. Я, собственно, всегда такой. Просто скажи, что тебе нужно. Пытаюсь я прийти ей на помощь. Пора, в конце концов, браться за дело. Однако Эми настораживается. Что тебе нужно для февральского выпуска? Поправляюсь я. Ах, да, конечно. Итак, номер приурочен ко Дню Святого Валентина. Моя сосредоточенность медленно, но верно слабевает. Возможно, убаюканный медоточивым голоском Эми, я не поспеваю за ее мыслями. А может, растратил всю энергию, чтобы при словах «День Святого Валентина» не закатить глаза. В этом году мне выпала честь подготовить специальный выпуск журнала. Разумеется, главное — твои иллюстрации. Я предлагаю... Она тараторит без остановки, и я принуждаю себя вслушиваться. Вместе прикинуть, как мы раскроем тему. А если у тебя уже есть какая-то идея, если ты хочешь воплотить ее в любой технике, рисунок, графика, тогда мы так и поступим. Реализуем твои планы. Главное, чтобы годилось для статуса. Она сбавляет обороты, заметив, что наговорила лишнего. Это действительно важно, чтобы годилось для статуса. В который раз подчеркивает интонации, как будто недостаточно уже сказанного. Я делаю глубокий вдох, сжимаю между пальцами скомканную карту бронирования столика и разрываю ее пополам. Ста-тус. Меняю местами две половинки. Теперь получается бессмыслица. Тус-ста. «Значит, ты из тех, кто при работе в команде перекладывает обязанности на партнеров?» — спрашиваю я. Эмми тут же вздрагивает. «О, нет, нет!» Вывалить на меня очередной фонтан слов она не успевает. Перед нами материализуется официантка, не имеющая ни малейшего представления, что подарила передышку моей даме, журналистке Старбакса и латте. «Ну как, выбрали?» Официантка с красными мелированными локонами и челкой в стиле пин-ап улыбается нам попеременно и затем останавливает взгляд на Эми. Та неохотно делает заказ. Вероятно, потом решила, что следовало пропустить вперед меня. «Пожалуйста, латте с овсяным молоком. Ах, да, и без кофеина. Это возможно?» «Отлично, спасибо». Латте без кофеина и с овсяным молоком. Практически эквивалент белого холста. Намекает на определенный темперамент. А вернее, на полное его отсутствие. С самого начала было ясно, что Эми выберет нечто в этом духе. Я заказываю себе двойное эспрессо и бейгл с лососем, которое Эми комментирует звуком, напоминающим закамуфлированное «фи». Во всяком случае, я так его интерпретирую. Вопрошающе смотрю на девушку. Она делает вид, будто ничего не произошло, и снова ставит барную карту в держатель на столе. Не исключено, что девушке просто нужно было откашляться после того, как долго говорила в режиме нон-стоп. Официантка бормочет что-то с одобрением, вписывает наши заказы в блокнот огрызком карандаша и, прошелестев мимо столика, удаляется. «На чем мы остановились?» Я откидываюсь на спинку стула и вытягиваю ноги, стараясь не задеть ступни Эми. «Конечно, у меня есть кое-какие идеи», — говорит она, возвращая на лицо дежурную улыбку. «Просто я хотела предоставить тебе свободу действий на тот случай, если...» «Пропускаю вперед даму!» Эми прищуривает глаза, радужный медно-медовый калейдоскоп. В душе наверняка сейчас проклинает меня последними словами. «Ладно», — сдается она. «В общем, февральский спецвыпуск выходит в свет 14 февраля, в день Святого Валентина, и потому целиком посвящен любви». «И кто такое читает?» «Я тоже не знаю», — отвечает она с наигранным оживлением. «Тема выпуска не моя идея, но никакого клише нет. Можно предложить что-то совершенно новое, если ты пожелаешь». «Ага, например». Эми достает записную книжку, переворачивает ее и, скользнув по мне взглядом, торопливо раскрывает. Я ухмыляюсь, потому что успел рассмотреть на обложке диснеевский стикер. «День Святого Валентина!» Она прикрывает ладонью открытую страницу, на которой, похоже, ничего нет. Неужели импровизирует? «Мы могли бы внести революционные изменения в трактовку праздника. Каждый год люди говорят о любви, прославляют ее». «Но... в день влюбленных вроде бы так и должно быть, верно?» «Да, однако говорят, как правило, о любви к другому человеку. А для этого в году и без того достаточно дней. День дружбы...» Эми задумчиво поднимает руку и начинает загибать пальцы. «День братьев и сестер. День матери». А страница записной книжки и правда пустая. «День отца». «Ближе к делу». «Нечестно, что 14 февраля отмечают именно так. Получается, люди, которые на данный момент не состоят в отношениях, обделены. Поэтому можно для разнообразия написать о любви к вещам, доступным любому. Ты меня понимаешь?» «Нет». Эми проглатывает возглас разочарования. Например, о любви к еде». И я прыскаю от смеха. Эми ко мне не присоединяется, и я прилагаю усилия, чтобы вновь стать серьезным. «Ты хочешь на месяц заделаться ресторанным критиком? На месяц любви? Охренеть! Эми, кто разбил тебе сердце?» Официантка в очередной раз спасает ее, выбрав именно этот момент, чтобы принести заказ. Эми поспешно делает глоток латте и, судя по всему, обжигает язык, потому что отставляет чашку подальше. «Это всего лишь предложение», — фальшивая улыбка исчезла. «Я тоже против всякой ненужной хренотени», — с нажимом говорю я. «Однако твоя идея — все равно, что отменить Рождество, а взамен учредить День носка». «Что?» «Очень многие люди получают в подарок носки. Следовательно, в День носка они больше не испытают разочарования», — поясняю я. «А с едой однозначно полная чушь. К тому же я никогда не рисую бургеры». «А кто разбил сердце тебе?» Приторно любезная журналистка Старбакса и латте исчезла. Напротив сидит хищница и смотрит на меня вызывающе. Причем я понятия не имею, куда она клонит. «Почему ты закрасил песочные часы с разбитыми сердечками?» Она снова вонзает зубы. «Ты что-то перепутала», отвечая я невозмутимо, хотя на самом деле уже взвинчен до предела. «У нас тут не интервью. Я вообще не даю интервью. Тем более статусу». Я разжимаю кулак, и на стол сыплются обрывки бумаги. Все, что осталось от карты бронирования. А затем события начинают развиваться стремительно. Мы одновременно замечаем перед окном фотографов. Не знаю, что на меня нашло. Вместо того, чтобы немедленно сматываться, я хватаю Эми за руку и тащу за собой. Отступаю в сторону туалетов и запираю дверь изнутри. Лишь затем разворачиваюсь к девушке. Она испуганно пятится назад, я очень страшен в гневе. Эми судорожно сжимает в руке свою записную книжку. С обложки мне ухмыляется Ариэль. Не будь Эми блондинистее самой Барби, они бы даже в чем-то походили друг на дружку. Огромные глаза, полные губы. Губы, которые она безмолвно открывает и закрывает, словно рыба. Гляжу на нее сверху вниз. Намного ниже меня ростом, на вид совершенно безобидная. От таких обычно меньше всего ждешь подставы. «Что это значит, черт возьми?» — цежу я сквозь зубы. «Не знаю». «Что вообще происходит? Перестань мне врать, мерзавка!» Пожалуй, я говорю слишком громко. А вдруг за дверью кто-то стоит? Выжидаю пару секунд, пока схлынет паника, и я смогу обходиться без крика. «Эту подлянку устроил статус? Откуда здесь взялись камеры? Совершенно случайно, да? Если ты единственная, кто знал, что я сегодня буду здесь». Эми старается протиснуться мимо меня к выходу. Я хватаю ее за плечо и втаскиваю обратно. Она массирует руку. Я провожу ладонью по волосам. 5 лет! 5 лет я жил невидимкой. И ни разу меня не преследовали папарацци. Конечно, существуют фото, на которых я на фоне стены держу в руках баллончик с краской. И впоследствии меня идентифицируют как автора, потому что я нацарапал в нижнем углу свое имя или запостил готовую картину в интернете. Но именно потому я никогда не работаю днем. Не желаю, чтобы меня видели. Не выношу публичности. Неужели статус настолько охренел, что решил отдать меня на растерзание шакалам? Ты подписывала соглашение о конфиденциальности или...» Глаза Эми становятся еще больше. Впрочем, ответить она не успевает, в моем кармане вибрирует телефон. Должно быть Льюис. Я достаю трубку, бросаю взгляд на экран, чтобы убедиться наверняка, и принимаю звонок. «Эзра, у нас проблема!» «Похоже, да», отвечаю я и опять смотрю в глаза Эми. Жаль, она не может прочесть мои мысли, иначе поняла бы, что натворила. «Подписала?» — шепчет Эми. Ее лицо утратило краски. Исчез румянец на щеках, усеянных веснушками. Побледнела, как латте с овсяным молоком. Вероятно, потому что ей прекрасно известно, какими последствиями грозит нарушение чертова документа. «Подписала!» — подтверждает Льюис. «Тем не менее, ситуация такова». «Вот как? А с чего эта ситуация вообще возникла? Как случилось, что перед дверью толпятся папарацци? Кто знал о нашей встрече?» Угрожающе шиплю в телефон, и Эми вздрагивает, будто застигнутая на месте преступления. «Кому ты проболталась?» — спрашиваю я девушку. Совершенно очевидно, что виновата она. «Никому? Никто не знал. Ну, то есть, кроме Ричарда. И подруги, с которой мы вдвоем снимаем квартиру. Однако я никому не говорила, где именно мы встречаемся. Эзра, клянусь, я не...» «Держите себя в руках, вы оба!» — доносится из трубки голос Льюиса. «Где вы сейчас?» «Вторая дверь по коридору. Опять мужской туалет, словно сбой в матрице и для меня, и для нее». «Оставайтесь там, пока я не дам команду. Оплачу ваши счета и припаркую машину со стороны двора. Воспользуйтесь запасным выходом». «Ясно». Я даю отбой, засовываю телефон в карман и пытаюсь смириться с тем, что заперт в ограниченном пространстве с девушкой, которая, возможно, только что разрушила мою жизнь.